Он стал надеяться, что хотя и получит страшные раны, все же останется жив. И на этот случай в расчете на будущую жизнь уже бранил себя за свои ошибки. Какой я безмозглый грубиян! Этот несчастный и храбрый Атос был ранен именно в плечо, на которое я как баран налетел головой. Приходится только удивляться, что он не прикончил меня на месте. Он вправе был это сделать. Боль, которую я причинил ему, была, наверное, ужасна. Что же касается Портоса... О, что касается Портоса, ей-богу, тут дело забавнее. И молодой человек, вопреки своим мрачным мыслям, не мог удержаться от смеха, поглядывая все же при этом по сторонам, не покажется ли такой беспричинный одинокий смех кому-нибудь обидным. Что касается Портоса, то тут дело забавнее. Но я все же глупец. Разве можно так наскакивать на людей? Подумать только. И заглядывать им под плащ, чтобы увидеть то, чего там нет. Он бы простил меня, конечно, простил, если бы я не пристал к нему с этой проклятой перевязью. Я, правда, только намекнул, но как ловко намекнул. Ах, чертов я гасконец! Буду острить даже в аду на сковороде. «Друг ты мой, Д'Артаньян», — продолжал он, обращаясь к самому себе, с вполне понятным дружелюбием. «Если ты уцелеешь, что маловероятно, нужно впредь быть образцово учтивым. Отныне все должны восхищаться тобой и ставить тебя в пример. Быть вежливым и предупредительным не значит еще быть трусом. Погляди только на Арамиса. Арамис — сама кротость, олицетворенное изящество. А разве может прийти кому-нибудь в голову назвать Арамиса трусом? Разумеется, нет. И отныне я во всем буду брать пример с него. Ах, вот как раз и он сам». Д'Артаньян, все время продолжая разговаривать с самим собой, поравнялся с особняком Д'Эгильона, и тут увидел Арамиса, который, остановившись перед самым домом, беседовал с двумя королевскими гвардейцами. Арамис со своей стороны заметил Д'Артаньяна. Он не забыл, что господин де Тревиль в присутствии этого юноши так жестоко вспылил сегодня утром. Человек, имевший возможность слышать, какими упреками осыпали мушкетеров, был ему неприятен, и Арамис сделал вид, что не замечает его. Д'Артаньян, между тем, весь во власти своих планов стать образцом учтивости и вежливости, приблизился к молодым людям и отвесил им изысканнейший поклон, сопровождаемый самой приветливой улыбкой. Арамис слегка поклонился, но без улыбки. Все трое при этом сразу прервали разговор. Д'Артаньян был не так глуп, чтобы не заметить, что он лишний. Но он не был еще достаточно искушен в приемах высшего света, чтобы найти выход из неудобного положения, в каком оказывается человек, подошедший к людям, мало ему знакомым, и вмешавшийся в разговор, его не касающийся. Он тщетно искал способа, не теряя достоинства, убраться отсюда, как вдруг заметил, что Арамис уронил платок и, должно быть, по рассеянности наступил на него ногой. Д'Артаньяну показалось, что он нашел случай загладить свою неловкость. Наклонившись, он с самым любезным видом вытащил платок из-под ноги мушкетера, как крепко тот не наступал на него. «Вот ваш платок, сударь», — произнес он с чрезвычайной учтивостью. «Вам, вероятно, жаль было бы его потерять». Платок был действительно покрыт богатой вышивкой, и в одном углу его выделялись корона и герб. Арамис густо покраснел и скорее выхватил, чем взял платок из рук гасконца. «Так-так!» — воскликнул один из гвардейцев. «Теперь наш скрытный Арамис не станет уверять, что у него дурные отношения с госпожой де Буатраси, раз эта милая дама была столь любезна, что одолжила ему свой платок». Арамис бросил на Д'Артаньяна один из тех взглядов, которая ясно дает понять человеку, что он нажил себе смертельного врага.